Глава 19. «Итак, ты справился», — услышал я прямо перед входом. Это оказался змей, что прямо сейчас стоял и заинтересованно наблюдал за моим прибытием. «Да, наставник», — кивнул ему, подходя ближе. «Честно говоря, я не ожидал, что ты вернешься. Думал, ты еще не готов и просто сгинешь там. Но приказ есть приказ. Однако вот он ты, живой, здоровый, а твоя цель мертва, ты справился. Это хорошо. Расскажи, как все прошло». И я рассказал. Разумеется, далеко не все, лишь то, что ему нужно знать. Вот только все это время меня не покидало чувство, что он уже обо всем знает. Следил? Вполне возможно. Если не сам, то как минимум еще один наблюдатель там точно был. Ну да ладно, ничего страшного. Я ведь ничего такого не сделал, так что опасаться нечего. Но на будущее это стоит учесть. «Хорошо», — выслушав мой доклад, кивнул змей. «Ты сделал свою работу. Весьма интересный способ выбрал, хотя и рискованный. Что, если бы яд распространился за пределы комнаты? Охранник мог бы его почувствовать, и тогда твой план провалился бы. Тебе повезло, но не стоит всегда полагаться на везение». «Я учту это», — спокойно принял критику. По факту он был прав. Я и сам понимал, что рисковал. Но это был оптимальный вариант. «Хорошо. Нужно уметь учиться на своих ошибках. А теперь иди за мной», — махнув рукой, двинулся куда-то в сторону от входа. Мне же не оставалось ничего иного, как двинуться следом. Удалились мы не столь далеко, минут 10 пути, пока не остановились на какой-то поляне. «Ты ведь помнишь, что я обещал тебе награду? Свое слово я держу. И даже готов дать тебе выбор. У меня есть две техники, которые могут быть тебе полезными и которым я мог бы тебя обучить. Выбирай с умом. Первую я называю просто крыло. Она позволит тебе парить. Да, не летать, а именно парить. Казалось бы, бесполезная техника. Кому это может понадобиться? Разве что для баловства. Ведь в бою ее не применишь. Да и это так. Ровно до того времени, когда тебя не загонят, как какую-нибудь крысу на вершину горы или любое иное похожее место. Крыло уже пару раз спасало мне жизнь, так что не стоит его недооценивать. Но есть и вторая техника. Я называю ее чешуя. Если не вдаваться в подробности, то это броня, которую ты сможешь создать из своей магии. Она будет способна защитить тебя от обычных ударов оружием или даже слабой магии. Вот только сразу скажу, что эта техника крайне сложна в освоении. Куда проще использовать обычный щит или даже магический доспех, что вы скоро изучите. Однако чешую, в отличие от них, при должных тренировках можно использовать пассивно». «Я...» — хотел было сразу же ответить, но замер на миг. Он не зря сказал выбирать с умом. Пусть на первый взгляд чешуя выглядит привлекательней, но и у крыла есть свои плюсы. Пусть не летать, но парить. Мечта многих. И все же сейчас мне стоит выбирать не то, что круче, а то, что сможет пригодиться мне в самое ближайшее время. И думаю, выбор очевиден. Чешуя. «Я выбираю чешую», — посмотрел ему прямо в глаза. «Хорошая защита мне в данный момент нужнее, чем теоретическая возможность спастись после прыжка с большой высоты». «Это твой выбор», — кивнул он. «Тогда начнем». Не скажу, что тренировки оказались слишком уж тяжелыми, просто напряженными. Вся фишка чешуи была в чешуйках. Да, как бы это ни звучало. Нужно было не просто растянуть свою магию по телу, но создавать каждый кусочек этой брони отдельно, чешуйка за чешуйкой. Это требовало огромной концентрации, однако же в перспективе сулило подарить мне отличную защиту. Разумеется, за пару часов тренировок я не смог сразу же создать себе полноценную броню. Всего три чешуйки. Вот и все, что у меня получилось. Но даже так я понял принцип. Дальше требуется лишь время. «Хорошо. Я бы даже сказал, отлично», — одобрительно хлопнул меня по плечу змей. «Дальше будешь тренироваться сам. Но не надейся на многое. На текущем ранге твоих сил хватит разве что для того, чтобы защитить парочку самых уязвимых точек. Что тоже неплохо. Да, ладно. Пора возвращаться. Махнув мне рукой, наставник отправился к ходу в подземелье. Мне ничего не оставалось, кроме как следовать за ним. Но я и не против. Но перед этим быстро закинул в дупло одного большого сухого дерева небольшой сверток. Прихватил с собой несколько ароматических палочек, пропитанных ядом. Не выкидывать же. С собой нести опасно. Могут и обыскать по возвращении. Бутылек с ядом точно отберут. А это пригодится на будущее. Не каждый день в руки попадает яд, что способен свалить семирангового. Войдя под своды этой пещеры, почему-то стало как-то даже легче дышать. Напряжение, что до этого держалось где-то на краю сознания, наконец покинуло меня. Я уж когда оказался в кругу своих товарищей, расслабился окончательно. Естественно, что народ тут же потребовал подробностей. Пришлось выйти в коридор, так как в комнате все бы не поместились. Скрывать ничего я не стал. Зачем? Рано или поздно им тоже предстоит нечто подобное. Пусть уж лучше учатся на моих ошибках, чем на своих. Это может сберечь им жизнь. Вот только не может все быть таким уж приятным. Сообщили мне и одну необычную и не самую приятную новость. У нас появился гость. Да еще какой. «Вчера объявился», — начал Такита. «Никто точно не знает, кто это, но явно какая-то важная шишка. Перед ним все надзиратели на цыпочках ходят. Что бы ни сказал, все исполняет. Но ладно бы только это. Этот урод к нам постоянно цепляется по всяким надуманным причинам. Вон вчера 33-й на него как-то не так посмотрел, так этот псих его палкой отделал. Руку сломал. Ничего не сделаешь. Все просто игнорируют его действия. Мы решили не пороть горячку и сдерживаться, хоть это тяжело. Ждали твоего возвращения». «Ясно», — нахмурился я. «Ладно, завтра посмотрим на него и решим, что делать дальше. Вы правильно делали, что сдерживались. Не стоит рисковать зазря». «Да, хоть это было невероятно тяжело», — поморщился Токи. И он оказался абсолютно прав. Уже на утренней тренировке я увидел того самого гостя. «Эй, ты не говорил, что он почти наш ровесник? Максимум на год старше тебя», — повернулся я к Токи. «От этого еще противнее его слушать», — скривился он. И был абсолютно прав. Это оказался паренек в богатых черных одеждах с золотой вышивкой. Лицо его скрывала белая маска, также украшенная золотыми узорами. Буквально каждая деталь его внешности просто кричала о том, что парень из крайне богатой семьи. А уж когда этот урод начал пинать одного из наставников, все только усугубилось. «Эй, придурок! Да, да, я тебе говорю! Я же говорил вчера, что люблю поспать подольше. Так какого демона вы устроили эту тренировку так рано?» Вновь пнул его по ноге. «Но всегда в это время...» «Молчать! Я что, должен подстраиваться под ваше время, что ли? А ты не охренел часом? Ты принадлежишь мне. Они принадлежат мне. Даже эта пещера принадлежит мне. Это все мое. Так с чего бы мне подстраиваться под вас? Урод! Повезло тебе, что у меня сегодня хорошее настроение. Да и отец просил не портить игрушки. Но запомни, это всего лишь пожелание. Захочу и перебью вас всех здесь. Меня лишь немного пожурят за это, да и все. Я вообще не понимаю, зачем тратить столько денег на вас? Это ведь дети обычных крестьян. И никогда, слышишь? Никогда крестьянин не сможет победить потомственного мага. Это бред. Лишняя трата золота. Лучше бы отец мне его отдал. Я бы нашел, куда потратить». «Но среди них есть и несколько потомственных». «Да?» — удивленно посмотрел на нас парень. «Да неважно. Все равно они слабаки. Если не смогли сберечь свой рост, значит, слабаки. А слабаки нашему роду не нужны. Слышали вы, ничтожество?» «Не стоит их недооценивать», — подошел к пареньку змей, нависая над ним, заставив немного отступить. «Такие инструменты тоже могут быть полезны. Уж будьте уверены, ваш батюшка знает, что делает». «Да? Не уверен. Пусть формально мы с ними сейчас равны по рангам, но я с легкостью раскидаю десятерых таких, как они», — скинул он голову. «Так и будет, не сомневаюсь. Вот только их учат в первую очередь не прямому бою, они убийцы. Те, кто будут в будущем устранять все препятствия на вашем пути». «Я и сам могу это сделать», — фыркнул он. даже если враг будет намного сильнее вас? Что, если это окажется маг ранга эксперта?» «Седьмой ранг?» — вздрогнул паренек. «Просто попрошу отца, он бьет его». «Но что, если убивать его в открытую нельзя? Шакалы стаи могут загрызть даже льва». «Не стоит их недооценивать. Ваш отец не может все решать только грубой силой. Иногда нужно использовать немного хитрости, и эти маги на вашей службе и станут той самой хитростью. Только вчера было завершено задание, целью которого как раз и стал маг ранга эксперта. И убил его обычный перворанговый». «Да? И как это произошло? Это же невозможно». «Яд. Обычный яд. Даже сильнейшие смертные, если не будут достаточно осторожны. Но эти люди будут не только убивать ваших врагов, но и защищать вас. Каждый из них абсолютно верен вашей семье. На них стоят печати, что гарантирует их верность». «Да? Хм. Давай проверим». Резко двинулся он к нашему строю, встав перед 52-м. «Ты!» Живо упал на землю и начал отжиматься. Его приказ был выполнен моментально, но стоило тому отжаться 3 раза, как раздался неприятный хруст. Этот ублюдок со всей силы пнул по руке 52-го, ломая ее. Парень скрикнул. «Молчать!» — ответил ему криком этот высокомерный засранец. «Встать! Живо!» Парню пришлось выполнить приказ, стараясь не смотреть тому в глаза, чтобы не показать свою ярость. Да и остальным нашим приходилось сдерживаться. Даже мне. Плевать, чей он там сын. Он напал на одного из нас. На моего подчиненного. Такое не прощается. Но прямо сейчас я сделать ничего не мог. Пристальный взгляд наставников заставлял стоять на месте, лишь сильнее сжимая кулаки. «Хе, и вправду ничего мне не делает. Интересно, а что если сделать так?» В руке ублюдка сверкнуло лезвие ножа и тут же вошло в живот стоящего перед ним паренька. 52-й стал заваливаться на землю, а этот урод лишь радостно рассмеялся. «И вправду верные!» А мы все стояли. Стояли и смотрели на то, как один из нас истекает кровью. Все понимали, что одно неверное движение и змей убьет нас, не позволит навредить этому ублюдку. С моих ладоней стали капать капли крови. Настолько сильно я их жал, чтобы ногтями продавить свою кожу. «Молодой господин, он так умрет. Ваш отец не обрадуется, что вы сломали его инструмент». «А?» — взглянул тот на истекающего кровью парня с ножом в теле. «Ладно, займитесь им, если так хотите. Мне все равно уже наскучило. Неинтересно, когда он не сопротивляется». Пара наставников тут же подскочила ближе, занявшись раной 52-го, и слегка подлатав, утащили его с собой. А наша утренняя тренировка продолжилась. Только теперь к ней присоединился этот урод. Вот только далеко не в роли тренируемого. Он просто болтался рядом, развлекаясь. То камень в голову кому-нибудь кинет, то подножку подставит. А иногда и чего похлеще. Впрочем, оружие он больше не доставал. Но от этого не проще. Причем доставалось не только нам, но и наставникам. Иногда камни прилетали и в них. Вот как сейчас один такой булыжник прилетел прямо в лицо коту, даже отколов небольшой кусочек уха с его маски. Еще не зная точно для чего, пока никто не видел, я успел подобрать этот кусочек. План уже начал формироваться. К вечеру большая часть наших красовалась различными синяками и ссадинами. Однако даже не это было самым страшным. Он бесил, но мы сдерживались. Самое страшное случилось после занятий. «Ты! Стой!» — прозвучал голос ублюдка. Народ замер, а он тем временем подошел прямо ко мне и посмотрел на Аюну. «Хм, а ты ничего так? Да, очень даже ничего», — обошел девушку со всех сторон, увлеченно разглядывая. «Решено. Раз уж я тут застрял без своих служанок, то ты меня и развлечешь. Хм. Да, пока не надоешь. Все равно никого более достойного нет. Сегодня полуночи придешь в главный зал. И чтобы никого лишнего не было, я не люблю наблюдателей». Мое лицо стало мертвенно-бледным. Из-за едва сдерживаемой ярости вся кровь отлила с лица. Еще бы только одно слово или действие, и я бы не сдержался. Но мелкому ублюдку повезло. Или что-то почувствовал? Нет, вряд ли. Он, ничего не замечая, довольно присвистывая, двинулся в сторону комнат надзирателей, где располагалась и выделенная ему комната. Мы же медленно, словно роботы, двинулись к своим комнатам. Вот только там не стали расходиться. Пришлось занять коридор, перед этим убедившись, что все наставники уже покинули эту зону, закрыв за собой двери. Ну и поставили на стрёме девушку, самой лучшей чувствительностью к магии. Прослушки тут нет. В этом мы убедились ранее. Но лучше перестраховаться на всякий случай. Народ стоял молча, стараясь сформулировать свои мысли. Никто не решался озвучить мысль, что витала у нас в головах. Но вот первым нарушил тишину Такита. «Я его убью. Просто убью и все. И плевать на последствия, никто не смеет...» «Тише, брат», — положила ему руку на плечо Аю. «Я сама убью его. И будь что будет. Он меня и пальцем не сможет коснуться, прежде чем умрет». «Я с вами согласен. Но вы ведь понимаете, какими будут последствия. Ладно, еще если убьют только того, кто будет виновен в смерти этого урода. Но они ведь могут и всех нас вырезать. Вы сами слышали, он сын какой-то важной шишки. Возможно, того самого хозяина, что и организовал это все. Если это так, нас всех точно уничтожат, не простят». «И что ты предлагаешь? Всю жизнь бояться, что в следующий момент он может вонзить нож уже тебе в живот? До сих пор непонятно, что с 52-м. Может, он выжил, а может, нет. И такое может случиться с каждым из нас. Лучше смерть, чем служить подобному хозяину. И уж тем более я понимаю, что сейчас чувствует вторая», — отозвался девичий голос. «Я не предлагаю сдаться, но нужно все тщательно обдумать, минимизировать риски. Можно подстроить несчастный случай». «Сомневаюсь, что это сработает. Мы еще недостаточно хороши, чтобы скрыть подобное от наставников. А даже если получится, то ты думаешь, в это поверят? В логове, где тренируют убийц, внезапно совершенно случайно умирает человек. Тогда нас точно всех уничтожат. Есть только одна надежда, что устранят лишь виновного, а остальных не тронут. Обязательно нужен виновник». «Это да, но...» «Тихо!» — прервал я спор. «Все правы. Вот только выбора все равно нет. Либо он, либо мы. И пусть это будет именно он. Этот ублюдок посмел покуситься на Аю. Подобное прощать не намерен. Я сам убью его». «Кай!» — раздался слитный выкрик близнецов. Я сказал тихо. «Это моя ответственность как лидера. Постараюсь скинуть ответственность на одного из наставников. Тем более, что есть для этого возможность», — показал им подобранный днем кусочек маски. «Может, тогда пронесет. Если нет, что же, так тому и быть. Но запомните, мы не должны прогибаться под таких ублюдков. Лишь мы сами решаем, как жить и кому служить. Да, пусть сейчас должны это делать под угрозой смерти, но даже так есть грань, за которую нельзя переходить. В конце концов, что мы теряем? У нас и так уже не осталось ничего, кроме собственной жизни. Но так ли она ценна, чтобы продать за нее свою совесть и гордость? Не думаю». «Да, глава!» — ударил себя кулаком по груди Токи. «Да, глава!» — вторила ему Аю. А следом стали раздаваться все новые и новые удары. С огнем и решимостью в глазах народ повторял этот жест. «Значит, решено. Этот ублюдок умрет. Я лично утоплю его в сортире. Ну а дальше будет, что будет. Я готов ко всему», — повторил их жест, ударив себя кулаком по груди.